Константин Пауль. Водяной 3. Это история о встрече с неизведанным и о том, что истинная сила может скрываться там, где ее меньше всего ожидаешь. Путешествие в мир, где грань между реальностью и магией стирается, началось. Современная славянская фэнтези. Глава 1. Зеркало. Зеркала в парикмахерских всегда честнее людей. Во всяком случае, честнее человека, который тебя стрижет. Я смотрел на свое отражение после свежей стрижки и чувствовал себя немного неловко среди глянцевой обстановки салона. Везде блестящие журналы с красивыми мужчинами и женщинами, звучит приятная музыка. Мастер внимательно наблюдает за моей реакцией, надеясь, что сумел превратить мою прическу в настоящее произведение искусства или хотя бы просто не испортил внешний вид. В парикмахерской тебя традиционно спрашивают, все ли вам понравилось, однако зачем отвечать честно, если работа мастера уже сделана, и исправить неудачную стрижку обратно практически невозможно, ведь парикмахер не сможет вернуться назад во времени и восстановить прежние волосы. Так какой тогда смысл выказывать недовольство и критиковать работу? Часто ли вообще люди открыто признаются, что остались недовольны результатом? Более объективной оценкой является то, пойдете ли вы к одному и тому же мастеру во второй раз. Вот этим вы скажете, что да, понравилось. А вообще парикмахерская – это тоже своего рода магическое место. Причем магия сродни бериндеевской. Это работа с самой реальностью. Человек оттуда выходит не таким, как вошел. Парикмахерская «Великий Гэтсби» — цитадель тщеславия нашего Усть-Алкостровского района. Здесь пахнет мятой и маслом иланг-иланг. Играет приглушенный джаз, а каждый элемент дизайна подобран придирчиво и тщательно. «Вот что удалось сделать в вашей непростой ситуации». Хорошо поставленным бархатистым баритоном вздыхает мне Илларион, полноватый модник с золотым бейджиком. Голос его звучит уверенно, хотя в нем и чувствуются легкие нотки капризного характера. Человека, который привык слышать одни лишь комплименты за свою работу, причем желательно приправленные хорошими чаевыми. Вообще-то в нашем районе народ к идее раздачи чаевых относился прохладно. Я не был исключением. «Чтобы вы понимали...» Илларион говорил неспешно и немного напыщенно. «Я стригу главу администрации нашего района, и даже с ним, поверьте, бывает проще». Я неопределенно кивнул. Волосы теперь подняты и уложены модно, виски выбриты, хоть сейчас на подиум. Илларион превратил меня в коренного жителя глянцевого журнала. «Ну все, трындец моим дредом». Бесславно лежащие на полу остатки подпаленных волос все еще хранили в себе память о недавнем прошлом. После той встречи с черным псом прошло 2 недели. Все это время я упорно пытался спасти свои дреды хотя бы в каком-нибудь приемлемом виде. Тщетно использовал народные средства, настой трав, шампунь «Сила тайги» и даже обращался с молитвой к Бериндею. Но ничего не помогло. В итоге я решил сдаться и принять ситуацию как данность, убеждая себя, что все, что происходит, все к лучшему. «Ваша прическа называется сайд-парт. Так как, вам нравится результат?» Вывел меня из раздумий Илларион. «Да», — наконец ответил я. «Вы большой молодец, мне понравилось». Выдав этот достаточно нелепый и округлый комплимент, я посчитал свой долг по похвале преисполненным. «Не понимаю, как вы их так сожгли. Обычно мы, стилисты, говорим такое про ужасное применение красок и средств. Однако в вашем случае явно произошел несчастный случай при обращении с огнем». Вздохнул Илларион, делая паузы, чтобы я мог начать говорить. После того, как комментариев с моей стороны не последовало, он продолжил. «Знаете, не каждый день приходит клиент с такими волосами. Однако мне все удалось выправить. Блестящая работа. Если захотите, в следующий раз есть процедуры с кератином, японская завивка, колорирование. Спасибо. Перебил я его. Вашей работы достаточно. С вас 1900 рублей. Вздохнул он с сожалением. Очевидно, что не про цену стилист-парикмахер вздыхал, а про то, что я не рассыпался в похвалах и вынуждал его сворачивать дискуссию. Илларион искал признание его таланта. Меня же интересовала тишина. Двигая головой из стороны в сторону, я больше не ощущал привычных легких ударов дредов по вискам. Дреды были чем-то вроде оберега, замысловатой маск-сети, сплетенной так, чтобы защитить его носителя, укрыть истинного меня, мое лицо и настроение от глаз посторонних. Новая прическа с гладкими висками, наоборот, выставляла меня и мои ярко-синие глаза напоказ. Никогда до того, как стать Вадимом Купаловым, я не придавал такого значения волосам. А теперь, когда решил, что войну за сохранение дредов проиграл, пошел сдаваться в самое дорогое заведение района. «Ну, — утешал я себя, — зато это позволит мне начать забывать про встречу с псом и историю про Велену и Юрия». Илларион снял с меня парикмахерскую накидку, взял щеточку и тщательно стряхнул с моих плеч незначительные обрезки волос. В его движениях проявлялась почти отеческая работа. Словно он только что понял, что я, как клиент, пришел не просто распрощаться с устаревшей прической, а с частью своего прошлого. «Я жду вас через месяц», — сказал он напоследок. «Работаю по записи, но бывает и окошко, как сейчас». Илларион сунул мне в карман визитку, я не стал противиться и расплатился, действительно оставив ему на чай 100 рублей. Сумма для этого была назначена более чем удобная. Смена прически всегда вызывает странное чувство. Будто вместе с состриженными волосами ты оставляешь на полу парикмахерской часть своих мыслей, как правило, самых тяжелых и мрачных. Я провел ладонью по виску, ощущая непривычный холодок и колючий ежик. Без слов, но с достоинством попрощавшись, я вышел из парикмахерской на улицу. На улице пахло свежестью, как весной, но ощущение было обманчивым, потому что начинался ноябрь. Меня, человека, который много лет прожил в Московской области, такой ноябрь удивлял. В Лобне, в ноябре, снег уже запросто мог, если не лечь, то хотя бы раз-другой выпасть, смешаться с пылью, дорожными реагентами и растаять. А тут снегом даже и не пахло. День был обманчиво тих. Осень на Кубани — это не тоскливая московская слякоть и не питерская депрессия, размазанная по вековому граниту. Здесь ноябрь — это хитрый лис. Он притворяется теплым, подмигивает солнечным лучом, но стоит расслабиться и вцепится холодными острыми зубами. После парикмахерской я направился к торговому центру, где сияла вывеска ДНС. Мне нужно было продолжать обустраивать жилище. Продавцы-консультанты, юные ребята в фирменных поло, кружили по залу, бдительно высматривая жертву. После посещения Великого Гэтсби я выглядел достаточно платежеспособным, потому что ко мне тут же подплыл паренек с модной бородкой. «Что-то подсказать? Мне нужен телевизор», сказал я, оглядывая стену мерцающих экранов. «Большой, чтобы занимал пол стены и заставлял забыть о том, что происходит за окном. И кронштейн, чтобы этот воспетый Высоцким портал в другую реальность не рухнул мне на ноги». Парень слабо себе представлял, кто такой Высоцкий, однако оживился, почувствовав, что дело пахнет хорошими комиссионными. Мы быстро выбрали огромную панель, черную и глянцевую, как поверхность лесного озера безлунной ночью. «Пакуйте, оформляйте», — резюмировал я. «Что-то еще?» — полюбопытствовал продавец. «Да, игровая консоль. Пятая Сонька». «О, отличный выбор!» — глаза продавца загорелись искренним уважением. «Себе или в подарок?» «Скажем так, для реабилитации сотрудника», — усмехнулся я. Продавец уважительно поджал губы. «Хотел бы я такого работодателя, как вы». «Спасибо, польщен. Руслан теперь живет у меня, и покупки я делал в значительной степени для него. Его надо занять, в том числе, чтобы он поменьше гулял, потому что, как показывает практика, ничем хорошим его вылазки не заканчиваются. Про реабилитацию это я, конечно, преувеличил. Да и мне самому иногда хотелось взять в руки джойстик и просто пострелять в монстров, которые, в отличие от реальных, умирают по честным игровым правилам. Я набрал дисков, несколько свежих шутеров, что-то про сверхъестественных существ и гонки. Когда мы грузили коробки в багажник моего УАЗика, я поймал себя на мысли, что если оценивать глобально, то я пытаюсь построить вокруг себя стены нормальности, подкупить самого себя и немного обмануть. У двоедушников не только две души, но и жизни две. Нормальная, как у всех людей, и иррациональная, магическая хрень. Вот и получается, что телевизор и приставка — это якоря, символы нормального мира, где самой большой проблемой является курс доллара, зарплата, настроение начальника или пробки на дорогах. А вовсе не домовые, отвратительный Анцибал. Это мой дальний родственник, звезданутый болотник-двоедушник. Кикиморы, агрессивные оборотни и инквизиторы. Наверное, именно то, что у двоедушника жизнь двойная, делает его со временем неискренним. Он умалчивает о себе факты и знания, удерживает тайны так глубоко, что можно даже ошибиться, наивно посчитав, что у нас их нет. Следующей остановкой была пятерочка. Великолепное детище стандартизации и светлых дизайнов. Чем хороша пятерочка? Если ты часто ходишь в нее в Лобне, Тамбове или Казани, окажись ты на Кубани, на полках все такое же привычное, знакомое и понятное. Я наполнил тележку, мясо, овощи, крупы, несколько палок колбасы, Руслан жрет как танк соляру, молоко, сметана. Спохватившись, взял печенье. Обычная такая еда для одиноких мужчин и домового на подкормке. Выйдя из магазина, заметил небольшую вывеску. «Крафтовая пекарня. Перерождение традиций». Понятие «перерождение» было мне до боли знакомо, так что, закинув пакеты на пассажирское сиденье своей буханки, зашел в пекарню. Внутри пахло ванилью и корицей. В основном тут торговали пирожками всех видов начинок и форм. Я выбрал парочку, но уже на кассе заметил нечто действительно достойное внимания. Печатный ростовский пряник. Огромный, тяжелый, покрытый сложной глазурью. Он был выполнен в форме русской барыни. Пышная юбка, кокошник, руки уперты в бока. «Барыню, пожалуйста», — попросил я. «Это старинный ростовский рецепт. Не тот Ростов, что на Дону, а Ростов Великий. Знаете такой? Исконное городское лакомство», — улыбнулась продавщица. «Когда продавец нахваливает тебе товар, который ты и так приобретаешь, это или энергия маркетинга, или искреннее уважение к собственному товару». «Очень интересно», — кивнул я. «И барыня на нем такая... с характером?» Вообще-то я решил купить пряник, который был размером с небольшой торт, из-за Василисы. Мне показалось, что она оценит внешний вид барыни. Некая основательность, скрытая сила и мягкость, которая может обернуться против недруга. В нашем мире оно как? Никаких гарантий того, что тебя не заставят сожрать кнут. Никаких гарантий, что тебя не побьют пряником. Мысль о ней окутала меня нежностью, которой я не испытывал уже очень и очень давно, но также потянула за собой другую, более тревожную. Калинов мост. Василиса упоминала это в момент повышенной эмоциональности и наотрез отказалась что-то пояснять. Что я знал про Калинов мост? Он находится на реке Смородина, но никак не на реке Малая Атаманка. Хотя реальной реки Смородина на карте и не было. Метафорически, перейти Калинов мост означало умереть. Подойти к Калиновому мосту, приблизиться к чему-то судьбоносному, опасному или, наоборот, хорошему. Калинов мост — это заключение брака, смена статуса, девица-жена. Согласно летописям мохнатых годов, некий Сухмантий, герой князя Владимира на притоке Днепре, помешал татарам под руководством Давлета строить Калинов мост и сражался с ними. Я аккуратно положил пряник, который был упакован в крафтовую картонную коробку с прозрачной передней стенкой и снабжен бантиком из тонкой ленты, на пассажирское сиденье. После чего забрался в кабину УАЗика. Машина завелась с привычным звуком японского дизеля, спрятанного под шкурой отечественного автопрома, как хитрые партизаны в зарослях Каладинского леса. Поскольку Василиса не выходила из головы, я решил ей позвонить. Девушка взяла трубку почти сразу же, однако разговора не получилось. Она негромко ответила. «Я не могу говорить, у нас тут убийство». «Где? В Колдухине?» — офигел я. «Все, пока, поговорим позже», — коротко бросила она и сбросила вызов. «Ну вот тебе привет. Не было печали, еще и убийство какое-то». Я тронулся и неспешно покатился в направлении своего поселка. Дорога до Колдухина лежала сначала по межрайонной трассе, не особенно широкой и респектабельной, но с активным трафиком легковых и грузовиков. Потом, после поворота на Колдухин, по потрепанной жизнью стандартной асфальтированной двухполоски, где встречные машины были исключительной редкостью. Когда я выехал из райцентра, солнце уже начало клониться к западу, окрашивая мир в красные и золотистые оттенки, которые можно увидеть только в ноябре. За окнами проплывал Краснодарский край во всей своей осенней красе. Основу пейзажа составляли полотнища полей. Там, где были посеяны озимые, те выросли в яркие зеленые ковры, густые и крепкие, которые словно бы говорили: «Приходи, зима, мы тебя не боимся». Озимые — интересная культура. Зелень пусть и не увеличивается в размерах, но держится своим ковром прямо под снегом. А если снег растает, то озимые нахально оттуда выглядывают даже посреди зимы. Я немного ориентируюсь в магии, но понятия не имею, как агрономы этого добились. Может быть, кто-то из коллег Мичурина все же колдовал? Поля, где не планировались озимые, красовались краснодарским черноземом, щедрой, плодородной землей, распаханной и выровненной бараной к зиме. Крестьянин должен думать о будущем и всегда пребывает в цикле «весна посевная», «лето – борьба с вредителями и сорняком», «осень – уборочная» и «зима – подготовка техники и семян на весну». Такой вот отечественный сельскохозяйственный круг сансары крестьянина. И этому кругу нет и не будет конца. Лесополосы вдоль дороги играли разнообразием цветов. Ну, понятно, многие деревья уже облетели. Но там, где оставалась листва, она была бурой, оранжевой, желтой, багряной, а между ними, как солдатики, попадались и хвойные породы. Хотя не особенно много. Эти круглый год оставались зелеными. Погода стояла сухая, прохладная. Стекла машины были чистыми, но я знал, что это ненадолго. Кубанская осень коварна. Сейчас сухо, а через час небо затянет свинцом. И начнется плотный холодный дождь, превращающий грунтовки в липкие, непролазные грязи, куда даже на моей технике лучше не соваться. Я неторопливо ехал, притормаживая на участках, где попадались ямы, а мысли крутились вокруг событий последних двух недель. Время текло неспешно, как медленная река. Вилена, она же Вивьен, как ее нежно называл Юрий, девушка-загадка, девушка-миф. Она появилась из ниоткуда, принесла с собой смуту, черного пса и колдовство, а потом исчезла в никуда, вернувшись внафь. Я вспомнил лицо Марии Антоновны, когда мы с Василисой объясняли ей, куда делась ее гостья. «Мария Антоновна, поймите», — говорила Василиса, стараясь, чтобы голос звучал твердо и официально. «Ее забрало начальство. Что-то там сдвинулось, злодеев всех арестовали, и она теперь помогает следствию в очень важном деле. Она в безопасности, на полном обеспечении и под охраной оперативников». Моя начальница кивала и в то же время тайком вытирала слезу. Она ни слова не сказала про то, что девушка с ней не попрощалась, однако было заметно, что это ее очень расстроило. «Василиса», — сказал я тогда, когда мы вышли от Марии Антоновны, «может, стоило проще? Ты могла бы просто подкорректировать ее мысли, заставить забыть». «Нет», — отрезала Василиса. Она стояла на крыльце, скрестив руки, и сама смотрела на меня с ведьмовской строгостью. «Вадим, ты не понимаешь. Память и мысли — это не файлы на флешке. Стер одно, посыплется другое. Удалить из памяти Ирину, А если ей напомнит соседка? Поругаются и станут сомневаться, была девушка, не была. Внушить, что уехала? А если она начнет придумывать детали несуществующего события? У нее крыша поедет. Начнутся нестыковки. Мозг начнет кипеть. Это прямой путь к безумию или инсульту. Вмешательство в сознание производится в крайнем случае. «А у нас не крайний случай?» — без напора спросил я. «Нет, не крайний. Бабе Маше просто грустно. Мне жаль, но это естественная реакция, как боль у стоматолога. Иногда приходится грустить. Такова жизнь». Я тогда промолчал, потому что был с ней согласен. Тем более этому способствовала моя природа и стихия. «Есть проблема. Смой ее водой, утопи в омуте забвения». А Юрий? Юрий, лишенный артефактов и колдовских книг, оказался пшиком, пустым местом, или, может быть, пешкой, которая мечтала добраться до конца доски и стать ферзем. Надо сказать, что он не до конца не прав. Двоедушники об этом не говорили, но большинство из них были просто людьми. Как говорится, дураков настолько много, что некоторые из них — вы. Это я к тому, что я тоже когда-то был человеком, но вспоминать про это не особенно любил. Большинство двоедушников не родились таковыми, а стали. Однако у Юрия не было шансов стать двоедушником. Во-первых, это не происходит по желанию. Во-вторых, все не так уж просто и почти всегда связано со смертью. Ну, кроме ситуации с оборотнями, хотя это тоже своего рода смерть и перерождение. А в-третьих, его забрал к себе инквизитор Денис Зимоградов. Постоял, покурил минут 15 и уехал. Укатил и увез с собой Юрия в специальных артефактных наручниках, вместе со всеми его мечтами о том, как он вернется и всех нас порвет. Что это вообще за выражение? «Порву». Как тузик грелку? Мы с Василисой благоразумно не спрашивали, куда его забирают. Лезть в работу инквизиции — это примерно как вмешиваться в деятельность НКВД в 37 году. Глава вторая. Повадки барсука. Я ехал домой и подводил итоги последних недель. Жизнь в Колдухине шла своим чередом. Дом культуры «Октябрь» был готов. Ремонт и модернизация выполнены в полном объеме. После той ночи, во время которой ДК пострадал от драки с псом, утром я заявился пораньше. В то время, пока ребята отходили от вечеринки с шашлыками, тщательно прибрался, удалил всю воду при помощи своей магии, постарался оттереть следы огня на лагах и стене. Так как следы побоища остались, и при свете дня стало очевидно состояние моей прически, сказал ребятам, что неудачно опробовал горелку для ремонта кровли, и вот небольшой бабах. Горелка потребуется новая, как и мне прическа. Ребята посмеялись, закрасили подпалины, все забылось. Впоследствии бригада Виктора, она же Амбар Драйв, закончила ремонт и обитала теперь там, среди свежей краски, новой мебели, большая часть уже покрыта защитной пленкой, с полами, пахнущими лаком. Но пока двери в ДК «Октябрь» для посетителей были закрыты. Почему? Потому что искусство требует жертв, а торжественное открытие ДК — репетиций. Если бригада работу закончила, то группа «Амбар Драйв» ее еще только начала. Они готовили программу, концерт по случаю открытия, и это была их принципиальная позиция, которую они обсудили с главой администрации. Я со своей стороны не возражал. Музыка — тоже магия. Павел Семенович считал концерт хорошей идеей и собирался устроить торжественное открытие. Тамара. Кикимора вернулась из мира Навь, но пережила все эти процедуры болезненно. За ней ухаживали дочери, а официально для соседей был пущен слух, что она слегла с тяжелейшей простудой. Дочери даже вызывали к себе дядю Давлета, нашего фельдшера, человека спокойного и рассудительного, который лечил все от переломов до депрессии одним набором шуток и легким запахом медицинского спирта. Несколько дней назад Олеся, дочь Тамары, позвонила мне и рассказала о посещении Давлета Марксовича, а также о диагнозе и назначениях. «Что ж ты, голубушка, расклеилась?» — гудел он, меняя кикимори давления своим доисторическим тонометром. «Диагностирую в организме нехватку радости и белков. Прописываю куриный бульон, горячий, с укропчиком и витамины комплексные. А то, Тамара, ты бледная, как моль в обмороке. Давай, выздоравливай. Тебе еще четвертого мужа искать». Тем не менее, если отбросить его иронию, то давление он ей померил. В норме. Температуру тоже повышена, что и дало ему основание твердой рукой поставить диагноз ОРЗ. Общая слабость, зрачки реагируют нормально, пациентка сонная, но на вопросы отвечает. Глаза слезятся, сердечный ритм в порядке, то есть Тамара вне опасности. Буханка подъезжала к Колдухину, на горизонте за озером виднелся силуэт кирпичного завода. Работы там начались. Вместо парочки беспокойных геодезистов бродила целая толпа инженеров и работяг. Они что-то там мерили, бурили, рассчитывали показатели для будущего оборудования, брали пробы, долбили, замешивали, беспардонно вскрывали остатки лаборатории Кроноса и даже связались со следственным комитетом, чтобы получить разрешение снести. В районе автобусной остановки, выполненной в стиле сельского минимализма, три кирпичные стены, лавка из двух досок и крыша из монолитной плиты. Расположился знакомый мне персонаж. На бетонной конструкции местного водоканала величаво восседал Михалыч. Михалыч — первый колдухинец, кого я встретил когда-то, оказавшись тут впервые, и это было тут же, возле остановки. Теперь-то, после некоторого времени работы почтальоном, я знал, что он живет буквально в соседнем доме. Дома ему скучно и не разрешает бухать жена, поэтому он имел привычку выдвигаться на нейтральную территорию и попивать тут пиво, лузгать семечки и созерцать окрестности. На земле у его ног притаилась баклажка ячменного колоса, уже наполовину пустая. Или еще наполовину полная, зависит от мировоззрения. Сегодня, как показатель того, что осень подкралась, Михалыч сидел у перекрестка, облачившись в потрепанный, быть может, еще советский, морской бушлат поверх линялой футболки волгоградского ротора. Михалыч был коренастым и, несмотря на свой образ жизни, крепким, будто вырезанным из старого дуба. Лицо загорелое, с хитрецой, небритость в стиле мичманской бородки, что вместе с бушлатом создавало ощущение, что он моряк и отстал от своего сухогруза. «О, штокольчик!» — крикнул он, когда увидел, что я притормозил, чтобы поздороваться. Машину мою уже все знали. Знали и считали, что это служебная, которую я бессовестно использую в личных целях. Это была хорошая тема для сплетен в поселке. «Что, сменил мой велосипед на эту железную гробницу?» — ехидно спросил Михалыч. «Зря, зря. Велосипед? Он ведь экологичный транспорт. Лучшее изобретение человечества, воспетое в песнях». «Ну, — протянул я, — машина тоже хороша». «Велосипед лучше», — безапелляционно заявил Михалыч и тут же принялся загибать пальцы. «Не требует бензина, реже ломается, проще ремонтировать. Для здоровья вообще сказка. Ноги накачал, спина не болит, сердцу полезно, легкие проветрились, и никакого тебе транспортного налога, парковать проще, техобслуживание можно сделать своими силами. И вообще, машины люди покупают только из-за пропаганды по телевизору. Меньше смотри телевизор, больше бывай на природе». «Да я и так...» От обилия аргументов в пользу велотранспорта голова пошла кругом. Вероятно, от большого количества свободного времени в голове Михалыча рождались мысли и приводили его к странным выводам. «Машина комфортнее, теплее, безопаснее», — попытался защитить свой транспорт я. «Говорю же, это ты так думаешь, потому что тебе это внушили, а проплатил весь этот пиар лобби мировых нефтяных компаний». «Слушай, Александр Михайлович», — ухмыльнулся я, — «а не потому ли ты так за велотранспорт топишь, что им можно управлять в легком подпитии?» Он сделал вид, что не понял моего намека, хотя глаза его сами собой опустились к баклажке. «Это дешевая провокация, не имеющая отношения к предмету спора», — как заправский оратор стоял на своем он. Я проповедую единение с природой и экоактивизм. И, кстати, ты не хочешь велосипед мой вернуть?» Все вопросы к Марии Антоновне. Она сказала, техника служебная, состоит на балансе. «Ничем не могу помочь», — не моргнув глазом, ответил я. «Но цепь-то... цепь наем моя...» Всплеснул руками он с такой тоской в голосе, будто речь шла о собственной почке. «Было приятно иметь дело, Михалыч», — бросил я через плечо. Я прыгнул в машину и покатил прочь, сворачивая дискуссию о велотранспорте. За пару минут, миновав улицу Краснопартизанскую, я добрался до опорника. Моя буханка чихнула, даром, что начинена японскими внутренностями, и замерла, как боевой конь. Приехал я как раз вовремя, потому что к крыльцу опорника передо мной подкатил полицейский УАЗик, почти сбив неисправную водонапорную колонку. Было дело, это я ее сломал, но почти никто этого не знал. Служебный автомобиль нашей участковой Беккер Светланы Изольдовны прибыл, попутно поднимая клубы пыли. Несмотря на сухую погоду, ее машина выглядела так, будто только что вернулась с небольшого ралли, пыльная, а бока забрызганы грязью. Я взял с сиденья пряник и вылез навстречу представителям полиции. Однако по одному сердитому виду Беккер я понял, что на радушный прием рассчитывать не стоит, и на всякий случай спрятал руку с пряником за спину. Участковая сердито зыркала по сторонам, а желваки у нее на скулах ходили ходуном. Она зло хлопнула дверью, настолько сильно, что видавший виды бобик качнулся, как судно от боковой волны. Следом из машины выпорхнула Василиса. Контраст был разительным. Если Беккер была грозовой тучей, то ее заместитель в этот момент казалась солнечным зайчиком. Однако даже на ее лице застыла тень тревоги, хотя она старательно пыталась эту эмоцию скрыть. Василиса поправила волосы, огляделась и перехватила мой взгляд. Я не успел ничего сказать. Светлана, как армейская самоходка к мишени, повернулась ко мне всем корпусом и даже шагнула навстречу. Глаза ее прищурились с подозрением. «Вадимка!» — в своем фирменном стиле сказала она. «Чего ты пришел?» Она остановилась в нескольких метрах от меня, уперев руки в бока. Я порадовался, что пряник в упаковке, потому что рука начинала потеть. Дарить пряник Светлане или при Светлане я не горел желанием, поэтому продолжал скрывать его, а на вопрос не ответил, не успел. «Опять тете Свете привез корреспонденцию на ее больную голову», — продолжила она. В каждом звуке жизненный вызов и раздражение. «Снова жалобы? Постановление скучающего прокурора, которому в кабинете с кондиционером заняться нечем? Или заявление о том, что пьяный сосед помял чей-то драгоценный забор?» «Нет», — сказал я, стараясь говорить мягко, успокаивающе. «Просто ехал вот мимо. Решил остановиться и выразить почтение». Слова про почтение прозвучали по меньшей мере неожиданно, но сбить с толку участковую не так-то просто. Беккер криво усмехнулась. «Ну, выражай», — бросила она, вытирая лоб тыльной стороной ладони. «Свое почтение. Уже выразил?» «Все, молодец, возьми с полки пирожок». «А если ты закончил, то нам надо работать. Не до тебя сейчас, Купалов. Ходить умеешь? Вот и иди, куда шел». Она махнула рукой, не прощаясь, а отгоняя меня, как назойливую муху, развернулась и пошла к крыльцу. Ее спортивные кроссовки, обувь совсем не по форме, зато удобная, шуршали по мелким камушкам. Василиса на мгновение задержалась у машины. Она видела, что произошло. Быстро, одними глазами, показала на удаляющуюся спину Светланы, приложила палец к губам, а потом изобразила пальцами, как набирает текст на телефоне. «Напишу». А потом она неожиданно улыбнулась, показав на мою голову, на прическу и одобрительно подняла большой палец вверх. Я невольно коснулся головы. Руки по привычке искали дреды, но нашли сайд-парт. Проводив Василису взглядом, я вернулся в машину и с огромной осторожностью положил пряник обратно на сиденье. После этого завел машину, и когда выворачивал руль, мне пришло СМС. «Светлана на взводе. Попозже наберу. Пообщаемся». Поскольку с поручениями работника почты я разобрался еще утром, а с Василисой встретиться не удалось, то я направился в сторону своего дома. Припарковав буханку и поняв, что никто не идет меня встречать, я все сделал сам. Бурча про неблагодарных гостей своего дома, в одиночку затащил в дом короб с телевизором, остальные покупки и пакеты из магазина. «Есть кто живой?» — огласил я свой дом вопрошающим криком, однако мне никто не ответил. Эхо пронесло мои слова по пустым комнатам и затихло. Дом, вернее, его первый этаж, холодная, коридорчик, узкая кухня, которая приведена в порядок, но я ей не пользуюсь, зал с кухонным столом и раковиной, а вот этим пользуюсь, где жил высоченный холодильник и узкая спальня, были пусты. Однако у дома был подвал по площади дома, и мне показалось, что Руслан должен быть там. Я повесил куртку, разулся и тут же подхватил метелку. Смел тот сор, что притащил в дом, пока носил покупки. Руслана я приютил у себя дома после того случая с укусом барсука. Не выгонять же человека. Хотя как человека? В Руслане сейчас вовсю прорастала вторая, мистическая душа, и он становился оборотнем. Процесс не мгновенный, но, насколько мне известно, необратимый. В дальнем углу зала располагалась лестница в подвал, на которую я безмятежно ступил и тут же замер. Лестница, до сего момента покрашенная в белый, грязная и потертая, сейчас сияла как новенькая. Доски теперь переливались сочным изумрудным цветом. Все качающиеся ступени подтянуты и выровнены. Перила выглядели так же свежо, кто-то их даже покрасил, причем они даже успели высохнуть. Во всяком случае, следов на краске не оставалось. «Вот это квартирант!» — тихо пробормотал я и стал спускаться. Стены подвала стали сочными, белыми, с жемчужным отливом. Пол снова изумруд, монотонный и уютный, как лесная лужайка в тени деревьев. Мебель расставлена, диван, который жил в подвале, становился желтым, причем происходило это прямо сейчас. Руслан не услышал меня, потому что шумел, пыхтел и работал с обивкой и строительным степлером. Обернувшись, он увидел меня и немедленно улыбнулся. «Привет, Вадим! Я взял твой велик, и, пока строители на заводе все не разворовали, смотался на АБК и припер запасы секты кое-какие. Вот, например, искусственная кожа радикально желтого цвета, краску и по мелочи. Профессора видел? Да. Больше, пожалуйста, не показывайся туда. Мало тебе укуса барсука. Прибьет тебя охрана и фамилии не спросит». «Ладно, все равно там больше ничего ценного не осталось», согласился Руслан и снова повернулся к дивану. Я еще раз осмотрелся. Несмотря на то, что он занимался ремонтом, в подвале царила чистота и порядок. «Молодец, что занимаешься обустройством норы, то есть и жилища я имел в виду», сбился с мысли я. Руслан, не отрываясь от работы, кивнул. Я поднялся на первый этаж и спустил в подвал коробку с телевизором и кронштейн. Руслан тут же скользнул ко мне, хватаясь за коробку, и принялся активно помогать. «Так, ты распакуй, а я быстренько повешу кронштейн», — предложил он. Вдвоем дело спорилось быстрее. Шурупы, пластик, запах металла и кожзам — все перемешалось, наполняя дом уютом, которым и не пахло, пока я жил один. «Руслан, а у тебя до секты, до моего дома, вообще бывали когда-нибудь порывы что-то ремонтировать, красить, жить вот так, по красоте?» — спросил я. Руслан уже вернулся к перетяжке дивана. «Если подумать, то это в первый раз. Обычно мать с батьком, начиная с 9 лет, орали, чтобы убрался, но максимум, что я мог, это переставить кружку из одного угла в другой. Все. Даже кровать не заправлял, сколько бы ни голосили. Оно же как, поорут и отстанут. Причем от этого и хора у меня была психологическая травма, которую я лечил весьма продвинутыми методами». «Курил травку?» — предположил я. «Ну да. А деньги? Работал?» «Я не мог, я учился. А они меня не понимали и чуть что в крик». «Ты, конечно, молодец. Значит, ты у родителей деньги воровал? Потому что они тебя не понимали?» А выражалось это непонимание в критике твоего образа жизни и воровства? Я жертва обстоятельств. Меня никто не поддерживал. Я распаковал PlayStation, джойстики, провода. Я был в этом не силен, но исходил из того, что современная техника делается так, чтобы провод, в принципе, нельзя было вставить в неподходящее гнездо. И как учеба, Руслан? Руслан добил последние скобы на обшивке и опустился на диван. Из технаря меня выгнали, потому что преподаватели придирались, ругали, что мало хожу на лекции. Ну и из-за того, что однажды мы за теплицей с приятелем курили. Причем это был не совсем табак. После учебы работать никто не взял, везде нужен блат, и все морду воротят. Особенно если уколы на руках замечали. «Не работал, не учился?» — переспросил я. «Ну да. А потом родители в какой-то момент продали квартиру и эмигрировали на остров Кунашир. До сих пор не понимаю, почему Кунашир? Отец родом из Татарстана, а мать из Псковской области. Но при чем тут Дальний Восток? А ты?» «А я нет, я остался в родном городе», — гордо ответил Руслан. Я поднял брови. «А где, ты говоришь, все эти судьбоносные события происходили?» «Как же, в Казани. В общем, я классическая жертва травли со стороны родителей, носитель травм и жертва системы». Я закашлялся от такой точки зрения. «Короче, Руслан, давай по фактам. Ты лютый раздолбай и торч, учебу завалил, на шее родителей сидел, ничего не делал, только вредил. Есть сильное ощущение, что они не поехали на Кунашир, просто сменили регион, а разыграли все это только, чтобы от тебя избавиться. И сколько бы ты ни корчил из себя жертву, чудак на букву «М» в этой истории только ты». Руслан нахмурился. «Когда ты говоришь так, это, знаешь, немного обидно звучит. Мне кажется, ты сейчас причиняешь мне психологическую травму». Я протяжно вздохнул. «Русик, я еще и в табло могу дать. Может, стоит хорошенько прописать?» Я усмехнулся. «Глядишь, тогда вылетят из головы эти словечки из американских фильмов про подростков. Давай со старта определимся, что в моем доме инфантилы не живут». Руслан изогнул губы в искренней улыбке. «Про инфантилов вполне серьезно», — продолжил пояснять я. «Аура тут неподходящая. Жил тут один, звали Степкой. Бухал больше, чем дышал. Жена ушла. Он загрустил и утопился в озере Камколь». Руслан покачал головой. «Ужас какой! Много у тебя таких историй?» «Вагон и маленькая тележка». Я огляделся. Несмотря на жалобные речи Руслана, мы все сделали. ТВ повешен, все подключено, диван напротив него стал как новый, яркий, сочный, желтый, словно молодой банан. «Но, Руслан, даже если я готов легко принять факт твоего раздолбайства, жертву из себя корчить не надо. Если хочешь позаламывать руки, то все просто. Выходи из дома, там есть огород, по тропинке до берега озера. Можешь идти поплавать. Степке привет передавай». Он пожал плечами и некоторое время молчал. «И ты бы не стал меня отговаривать?» — поинтересовался Руслан после паузы. «Нет». «Да не, я не такой уж дебил, Вадим. За эти годы я многое понял. Ты же понимаешь, что у меня хватило силы воли вылезти из наркоты и плохой компании, пойти в секту. Метод терапии ты выбрал весьма своеобразный, но в целом да. Считаю, что ты не безнадежен. И теперь у тебя следующий жизненный уровень. Поздравляю». «Какой еще уровень, Вадим?» — не понял он. «Помнишь, Руслан, я тебе говорил, что ты оборотнем становишься?» Руслан бросил на меня выразительный взгляд. «Конечно, конечно, я не спорю. В первое время думал, каково будет спать под одной крышей с шизофреником. Но оказалось, ничего страшного, жить можно. Поэтому, если ты говоришь, что я оборотень, пусть будет так, никаких споров». Я вздохнул. «То есть не веришь?» «Верю», — преданно глядя в глаза и совершенно неискренне успокаивающим тоном, каким разговаривают с психом, ответил Руслан и даже для убедительности улыбнулся. «Скажи, Руслан, а пока меня нет, дома кто-то здесь посторонний бывает?» — поинтересовался я. Руслан задумался. А я, пока он думал, включил телевизор и запустил PlayStation. «Ты знаешь, да, бывает. Я пока тут прибирался, красил, проветривал время от времени. Короче, приходят, уходят. У тебя тут проходной двор». Я хмыкнул, потому что мои подозрения подтвердились. Поднялся на первый этаж, притащил в подвал зеркало, прихватил из кухни посуду, коробку молока, пачку печенья, а также свечу. Повесил зеркало на стену, поставил табурет, насыпал в тарелку печенье, налил молока и разжег свечу. Руслан смотрел на все мои манипуляции с безграничным терпением, с которым взрослые смотрят на детские игры. Я проследил, чтобы зеркало отражало большую часть комнаты. Стал сбоку и негромко заговорил. «Домовой, домовой, приходи играть со мной. На общение, за угощением». Руслан за моей спиной закатил глаза, думая, что я не замечу этого в отражении зеркала. Некоторое время ничего не происходило. Потом поверхность зеркала пошла легкой рябью, появилась немытая лохматая голова, и уже вскоре из зеркала вылез худой невысокий Кузьма, весь помятый и в странном наборе обуви. На левой ноге кроссовок, на правой мягкий туфель. Для начала он слопал несколько печений и отхлебнул молока. «Привет, Водяной!» — сказал Кузьма, когда немного насытил свой голод. «И тебе не хворать, Кузьма! Хочешь в приставку поиграть?» Глава третья. Взгляд из-за зеркалья. «В ДНД умею!» — сощурился Кузьма. «А это почти то же самое, только чуть красивее. Вот, кстати, познакомься», — махнул рукой на Руслана. «Человек?» «Нет, из нашинских». «Какой породы, если не секрет?» — подозрительно спросил Кузьма. «Тоже водяной?» «Не-а, оборотень он, Русланом зовут». «Не волколак, нет?» «Нет». Я повернулся к Руслану, который все это время, начиная с момента, когда домовой показался из зеркала, стоял с ошалелым видом. «Руслан, кто ты там говоришь, тебя укусил?» «Барсук», — пробормотал он. «Вот», — я повернулся к Кузьме, — «барсучий оборотень. Переходит по классу неместных двоедушников». «Барсук — это ладно, главное, не волк. Я с волколаками не дружу, злые они», — отрезал Кузьма. «Короче, проходите на диван, а ты начинай осваиваться в новой роли». «Да», — хлопнул его по плечу Кузьма, который уже доел все печенье. «Чего ты, оборотень, пошли. Меня Кузя зовут, а ты, как я понял, Руслан». Руслан выдохнул. «Барсук. То есть я в натуре оборотень-барсук?» Завороженный, он опустился на диван рядом с Кузьмой. Я включил и настроил первую попавшуюся игру. Это оказался внезапно ведьмак. А что, символично. Я вручил Кузьме джойстик. Понятно, что он не умеет таким пользоваться, но ничего, освоится. «Я нечисть», — застонал Руслан. «Нечисть — это нетолерантное и обидное слово», — хором отреагировали мы с Кузьмой. «Кузя, насколько я вижу, у тебя с крышей стало получше», — спросил я лохматого гостя. «Я всегда был нормальный», — отмахнулся домовой. «Как бы не так. В общем, с тебя помощь в адаптации новообращенного». Я показал на Руслана, который все еще пребывал в легкой прострации, шепча слово «барсук». «А мне за это что?» — сделал хитрое лицо домовой. «Молоко и печенье». «А можно я буду тогда сюда в гости приходить?» «Не морочь голову, ты и так постоянно шастаешь. Но если это для тебя важно, то можешь ходить, конечно, не таясь». Кузьма тряхнул своей лохматой головой и стартанул новую игру. Поняв, что ребята заняты, а они же, как дети, пока увлечены, от них меньше вреда, я поднялся на первый этаж, оставив их одних. На первом этаже я достал телефон и нашел в списке контактов Олеся Т. Тамара, конечно, не фамилия, но я записал ее дочь именно так. Нажал вызов, который был принят достаточно быстро. «Здравствуйте, дядя Водяной», — чуть запнувшись, произнесла Олеся. «То есть я хотела сказать дядя Вадим?» Смешная, наивная, по-подростковому серьезная и чуточку испуганная. Когда дети ухаживают за родителями, даже временно, это совершает в них интересную метаморфозу. Просыпается ответственность, крупица осознанности и принятие взрослых ролей. Когда они просили найти Тамару, то обещали ухаживать за ней, как в воду глядели, поскольку так и случилось. «Здравствуй, Олеся, как там мама?» — спросил я и удивился глухоте в собственном голосе. «Нормально. Еще раз спасибо, что вы ее вернули, дядя Вадим». В тоне Олеси были теплые искренние нотки благодарности. «Она сегодня гуляла по двору 15 минут. Кушает хорошо, даже немножко ругала нас за беспорядок. Улыбается нам и иногда подолгу плачет. Это нормально, дядя Вадим?» «Она не сошла с ума, если ты об этом. Почитай в сети про посттравматический шок. Если убрать за скобки саму по себе природу ситуации и мир нафь, то это просто колоссальный стресс, большое потрясение», — сказал я. «Такое, что и сравнить не с чем. Как бы объяснить? Примерно как невиновному человеку сесть в самую страшную тюрьму, только в 100 раз хуже. Чем она сейчас занимается?» «На кухне чай пьет. Сестры рядом присматривают. Мы стараемся, учеба, дела по дому. Всем рассказываем, что мама просто простудилась с осложнениями». Голос девочки стал увереннее. «Вы заедете в гости?» «Ну, почему бы и нет?» — ответил я. «Мне как раз надо с вашей мамой поговорить, обсудить всю эту историю». «Приезжайте, хоть сейчас я вам чай налью». «Ну, тогда жди, сейчас буду». Прислушался. В подвале Руслан потребовал от Кузьмы передать ему джойстик, мол, его очередь. Ну, значит, учатся находить общий язык. Двери буханки захлопнулись с привычным надтреснутым лязгом. Я не спешил давить на педаль газа, позволяя себе полминуты просто посидеть в анатомичном японском кресле и посмотреть вперед, ни о чем не думая. Слишком много событий за последнее время. Тронулся, развернул машину. Ширина колдухинских улиц плюс отсутствие тротуаров это позволяли. После привычной посадки по пути на улице Желанная, как обычно, показался фундамент сгоревшего дома. Кирпичное основание — это все, что осталось от него, однако иногда этого хватает, чтобы начать строить новую жизнь. Шурша камушками по дорожному полотну, я без труда добрался до дома Тамары. Ее дочери высыпали на крыльцо встречать меня, чуть не толкая друг друга. Они были как живые воздушные шарики, наполненные радостью. Они точно знали, счастье — это когда у тебя все дома. Я снял куртку, одна из сестер заботливо повесила ее на вешалку и провела в дом, на кухню. Олеся налила чай, после чего сестры поспешили оставить меня наедине с матерью. «Привет, Водяной!» Тамара сидела на стуле, поджав под себя ноги и обхватив кружку обеими ладонями. Словно была не в теплом доме, а на берегах Юкона, зимой, во время золотой лихорадки. «Привет, Тамара! Как ты в целом?» Вместо ответа она отхлебнула из кружки и тяжело вздохнула. «Я к тебе уже приезжал», — продолжил я, — «но ты спала, поговорить не удалось. Тебе дочери что-то рассказывали?» «Так они ничего и не знают», — вздохнула она. «Но я и сама помню, это был Юра. Шакал паршивый сцапал меня и провел ритуал обмена. А как тебе удалось меня вернуть?» «Долгая история». «Так я и не тороплюсь», — слабо улыбнулась она. «Ну, в общем, Юрий обменял тебя на Велену, а за ней черный пес охотился. Пса я побил, Юрия мы обманули. Василиса провела ритуал обратного обмена, тебя вернули дочерям». При упоминании твари она вздрогнула всем телом. «Ты помнишь, где была?» — осторожно спросил я. «Конечно, блин, помню, Вадим». Она криво улыбнулась, так как умеют только люди, что посмотрели в глаза смерти и все еще помнят привкус этого ощущения. «Лучше бы забыла. На том свете я была. В Нави». Я кивнул. Про то, что Велена при аналогичном переходе теряла память, решил не говорить. Не время еще. «Расскажешь? Или тебе об этом неприятно говорить?» «А что тут может быть приятного? Я все же... Давай расскажу. Типа как психологу. Может, мне полегче станет?» Тамара набрала в грудь воздуха, словно собиралась нырнуть в омут. «Мир этот жуткий. Солнце серое, странное. Вроде бы светит, а холодно, совершенно не греет. Все там бледное, безжизненное. Это черное солнце мертвых? Может, и оно. Вадим, у меня там гида не было, и брошюрку никто на входе не выдал. Да и не было никакого входа. Я просто появилась посреди этого хаоса, и все. Рассказываю, как увидела, как поняла. Да, конечно, извини, что перебил. Так вот, там нет ощущения времени. Вообще. Гигантское, неравномерное, совершенно мертвое пространство, по которому носятся души. Ну, не все носятся. Некоторые и на месте стоят или бродят. Души все больше такие, что забыли, кем были. Я пробовала с некоторыми поговорить. Есть такие, кто могут свое имя назвать, но все больше только сражаются в ужасе. Там пусто, там странно, и все время дует. Холодно, а ветер не холодный, а скорее пустой, странный. Все серое, стылое, сырое. Я слушал, почти не дыша. Тамара была единственным за мои длинные жизни двоедушником, который там побывал и мог что-то рассказать. «Я смогла пообщаться с парочкой душ, но они не всегда вменяемые. Трудно сказать, где бред, где реальность. Но хотя бы что-то подсказали. Мир Навь делится на две части — светлую и темную. Я попала в темную часть. Это не такой ад, как в кино показывают, но место не особенно приятное». А между темной и светлой частями есть граница. Я там бывала, интересно же. Там стоят твари, похожие на здоровенных амбалов из огня. Нас, обитателей темной, они в светлую не пускают. Она пожала плечами. Наверное, не заслужили мы. А растения, птицы, деревья там, трава, уточнил я. В нашей части только камни, пыль да грязь. А в светлой части и ничего так. Там зелено, травка растет, речки текут, светло, души бродят веселее. Я даже слышала, как они поют. Знаешь такую древнюю потешку? «Радуга-дуга, унеси меня в луга». За речку бирюзовую, за травушку шелковую. Я в речке искупаюсь, на травке поваляюсь. Она? Продолжил я. Да, это буквально про светлую часть Нави. Там тоже не киношный рай, нет тучек, арф и тихой музыки. Там просто весело, зелено и нормально. А на нашей стороне монстры. Крылатые змеи, гиганты, псы. Тамара замолчала, потом продолжила, но голос ее спустился до шепота. Там на границе случилось удивительное. Я поняла, что если не пытаться пересечь границу, а просто быть в паре метров от нее, то стражи не трогают. И вот, когда я там сидела, то встретила дочь. «Дочерей?» — я молча ткнул пальцем в сторону выхода из кухни, туда, где была Олеся и сестры. Тамара тяжело выдохнула. «Нет, эти-то живые. Три здесь. Еще две там». Она развела руками. «Одна Анна в Ленинграде умерла в блокаду. Совсем маленькой была. Вторая — Мария в Павлодаре. Я ее в 57-м родила от одного летчика. Ленька, подлец. От меня улетел быстрее, чем... Ну, ты догадываешься». «Понимаю». Тамара явно имела в виду свою склонность выпивать мужей, выкачивать их жизненную силу, пока они не умерли. «В 75-м ее фанатики убили. Она была взрослой, невинной и хорошей девочкой». Тамара опустила лицо, и казалось, что она вот-вот заплачет. «А теперь она в светлой Нави», — шепотом продолжила Кикимора. «Только не пойму. Я думала, что темная для всех двоедушников». «Видимо, нет. Из твоих слов выходит, что все сложнее, Тамара». «Что?» «Грубо говоря, в христианской терминологии ты грешница и попала во тьму. Она нет. Место попадания двоедушника, похоже, тоже зависит от его чистоты». Тамара усмехнулась. «Ладно, неважно. Оказалось, что она меня очень любит и помнит до сих пор. На том свете нашла. Вот что такое любовь дочери. Я на границе торчала. Она пришла, обняла и слезы утерла. Говорит, мама, берегись. Кто-то собирает армию в Нави, будет вторжение в Явь. Сестрам помогу. Представляешь, умерла давно, Этих никогда не видела, а все равно семье своей помогает. Ты бы знала, как твои дочери за тебя переживали. Меня на уши поставили, участковые заявления подали». Она вытерла слезу. «Вот только я такая дура, не ценила. Ты меня ругаешь».